Глава третья. Алиса. Я захлопнула дверь в свою комнату и тихо сползла на пол. На удивление, по дороге меня никто не встретил. Ни у лесной тропы, ни у ворот академии. Я спокойно зашла и только когда закрыла за собой дверь, позволила себе перевести дух. Что это вообще такое было? Кто он? Нейтральный маг Аарон, случайно встреченный мною в магическом лесу. Лес не пускает кого попало. На все воля изначальных сил. И появился Аарон после того, как я нанесла руны своей кровью на кору древнего дерева. Так, может, эта встреча действительно следствие моего ритуала, проведенного по наитию, по малодушию, по глупости? Я оглядываю свою небольшую комнату. Все в кремовых тонах. Постельное белье, занавеси, ковер. Ореховая уютная мебель врастала в стены, шкаф, стол, большая кровать и прикроватная тумба. Места почти нет. Но вся мебель старая, требующая реставрации. Но очень красивая. Мне здесь сразу понравилось. Под потолком мерцает нежно-оранжевый тусклый магический огонь. 7 дней назад этароны озвучили мне вилку моей судьбы. Либо я новая немая послушница, живой мертвец, магическая батарейка для Академии. Либо я героиня своей страны, оказавшая содействие в очень опасной дипломатической миссии. Отдаться Виару Черных и накинуть на него привязку, дабы этароны могли всячески им через меня помыкать и выбить назад белые земли и былое могущество. И то, и другое почетно. И в обоих случаях я принимаю свой геройский финиш. Родственникам, которых я с трудом помню, но все равно иногда тоскую, денежная компенсация. Мне имя, высеченное в главном храме Академии на алтарном камне. Да засуньте вы себе этот камень в... Зло шеплю я и с разбегу валюсь на кровать. А в руке продолжаю сжимать плащ нового знакомого. Приятный запах. Мята. И терпкий горьковатый мед. Его запах. Вообще красивый мужчина. Мне понравился Аарон, за исключением последних минут общения. Впрочем, мало ли что я себе надумала. Все-таки жаль, что у меня нет будущего. Я начинаю прокручивать в голове предложение Аарона, которое звучало скорее как приказ, но сулило спасение от смерти. А есть над чем подумать. Я укрываюсь его плащом и понимаю, что меня одолевает дрема. Надо же. Бормочу я, засыпая. Странный нейтральный маг. А ведь ты меня спас. Может, снова спасешь? Мне снится, как щупальца Зивера с хлюпанем падает в болото, отпустив мою ногу. Странные ощущения, вынемевшие от хвата чудовища щиколотки. Руки Аарона на моем теле, когда он выносит меня на берег. Он всегда касался меня очень деликатно. Я понимала это, я знала разницу. Хотя бы потому, что Верховный Этарон время от времени пытался потрогать меня куда менее уважительно. Но что я могла сделать? Когда выяснилось, что моя судьба либо быть новой магической подпиткой для Академии и Края, либо лечь под Виара, Верховный Этарон, казалось, потерял ко мне интерес. Ведь в обоих случаях я должна до поры остаться невинной. Как телом, так и духом. Но сальные взгляды Верховного я все равно на себя ощущала. Что ж, недолго осталось. Утром Эмма, личная служанка Верховного Этарона, приносит мне завтрак. Кормит меня последние дни хорошо, вкусно. Эмма почтительно ставит поднос на прикроватную тумбу. Под звон подноса я разлепляю веки и понимаю, что спала на заправленной кровати, укрывшись вываленным в лесной траве плащом Аарона. Дорогой материал. Мягкий, текучий, прекрасно сохраняющий тепло. Небольшая пряжка из белого металла с оттиском первой буквы его имени, окруженной вензелями. Я незаметно снимаю пряжку с ткани и прячу в кулачок, чтобы не было лишних вопросов. Но Эмма и не думает меня рассматривать, только цокает языком из-за налипшей на постель травы. Кажется, не обращает внимания на черную ткань поверх сплошь белого и бежевого. Служанка поднимает крышку подноса. Аромат от тонизирующего напитка, омлета, бекона и свежих пирожков заполняет комнату. Вдруг Эмма визжит, роняет крышку и отпрыгивает к стене. «Что? Что? Что?» Я мигом подскакиваю к бешено вращающей глазами женщины, затем оборачиваюсь к прикроватному столику с подносом. Белая златоглазая кобра обернулась кольцом вокруг моего подноса с завтраком, встала на хвост и угрожающе танцует, расправив капюшон. Эмма по стене двигается к двери, а я сдерживаюсь, чтобы не хихикать. Златка. Мой зверь. Мой фамильяр. Сотканный из моего внутреннего света. Златку в Академии никто не любит, потому что у белых магов таких фамильяров обычно не бывает. Кобра, подумать только. Если бы я была нейтральным магом, а Златка питоном, было бы еще как-то приемлемо. Но я была белой волшебницей, а Златка коброй. С длинными иглами, несомненно, ядовитых зубов. Когда я получила свою магию, вместе с ней изначальная сила даровала мне фамильяра, как и всем. Он отражал что-то там, то ли про мою магию, то ли про мои личностные качества. Этого толком не знал никто. Когда маг входил в полную силу, фамильяр растворялся, сливался с магом. Я не хотела входить в полную силу, потому что Златка была для меня не просто сгустком белой магии, наделенным сознанием. Она была моим другом. С 13 лет, когда я впервые ее увидела, и до настоящего момента. В лес со мной Златка не любила ходить, точнее, ползать. А все в Академии терпеть не могли Златку, кроме меня. Что с ней будет, когда меня не станет? Вроде бы она должна раствориться в изначальной силе, из которой несколько лет назад соткалась. Мне было больно об этом думать. Златка. Показательно хмурюсь я. Златка знает, что я не злюсь, и Эмма тоже. Служанка формально склоняет голову и, пятясь, выкатывается за дверь. Златка, забирай мясо и прекращай пугать слуг. Змея издает шипение, больше напоминающее ворчание, и стягивает с моей тарелки огромный кусок мяса, тут же скрывая его в своей пасти. Перламутрово-белое туловище надувается в форме проглоченного куска. Еще одна особенность Златки. Фамильяры питались силой или не питались вообще. А Златка проявляет много сходства с самой обычной змеей. Скорее всего, поэтому и пугает Эмму. Ну все. Я хватаю змею поперек тела и пересаживаю на плащ. Я буду кушать. Вчера только ягоды ела. Что ты? Златка с явным интересом изучает плащ. Ее золотые глаза смотрят на меня с лукаво, с затаенным пониманием. «Глупости не говори!» Обращаюсь я к фамильяру. Хотя она в привычном смысле, конечно, ничего не говорила. Потом я запираю дверь. Такая история, Златка. Я мысленно пробежалась по воспоминаниям вчерашнего дня. Златка влезла в мое ментальное поле. А это могут делать только очень удачно подобранные фамильяры с позволения мага. Чуть позже мы со змеей валяемся на кровати. После моего возвращения из купальни, что была в смежном помещении, якобы заброшенная, но она прилегала к моей комнате. А больше никого в этом крыле Белого замка не было. Традиции. Будущая жертва идеологии должна жить одна. Так что купальней я пользовалась, даже никого не спрашивая. И Тарону Гарольду я посылаю записку, что на уроки больше ходить не буду. И на прием к черным магам через 3 дня не явлюсь. Я, мол, избрала свой путь и попрошу меня не кантовать. На удивление от меня отстают. Я последовала совету Аарона, которого видела один раз, которого, скорее всего, больше не увижу. И тем самым обрекла себя на смерть через 6 дней. Хотя и почетную, и почти безболезненную. Делегация черных магов явилась не по плану. Виар Аарон и его свита прошли через врата Белого замка Академии этим же вечером. Сегодня белые маги открыли врата сами. Когда шла война, Виар эти самые врата снес и перебил почти всех, кто был в замке. В общем, я сегодняшнее явление делегации проспала. Ужин мне принесли вовремя, но кусок в горло не полез. Я слышала из своего крыла, что все суетятся. Праздник, который должен был состояться через 2 дня, пройдет сегодня ночью. Прислуга бьется в истерике и опустошает бытовые магические артефакты ради дорогих гостей. И я всерьез подумываю о том, чтобы улизнуть в лес, встретить закат на поляне. Ведь обо мне до назначенной даты почетного заклания явно никто не вспомнит. Но в полночь начинается прием. И во мне теплится надежда, что все будет, как сказал мой недавний знакомец, что я как-то выберусь из этой передряги и выживу. Когда ближе к ночи раздается истерический стук в дверь, я готова. Платье для приема в шкафу. Его у меня так и не изъяли. Забыли. Я в сорочке, якобы уже легла спать. Иду открывать дверь, которая ходит ходудом, нарочито медленно. Изображаю сонную. Изначальный свет, конечно, у меня сна ни в одном глазу. Но мои визитеры этого не поймут. Наконец открываю. Удивляюсь так натурально, как только могу. На пороге Этарон Гарольд в парадной светлой мантии. Его изрезанное морщинами благородное лицо с полупрозрачной кожей так побледнело, что цвет ушел в какие-то серо-зеленые тона. С двух сторон от него стоят высокие широкоплечие мужчины. Воины. Черные маги, мигом понимаю я. Даже если бы не их характерные черные кожные доспехи и серебряный вендель с гербом Моравии на груди, я узнаю их по ауре, которую они и не думают прятать. А ведь сильные маги умеют прятать ауру. Ни с того ни с сего вспоминается мне. Но проанализировать это я уже не успеваю. «Алиса, ну что же ты? Скорее одевайся!» Старческое дребезжание Этарона Гарольда дает петуха. Этарон прокашливается и продолжает. «Алиса, Марта плохо себя почувствовала. Ты должна быть на приеме и порадовать великого Виара, поглотителя миров!» Этарон Гарольд лопочет что-то еще. Я оценивающе оглядываю черных магов. «Страшно?» «Да, слегка. Но я их ждала. И сейчас я готова броситься в эту аферу, как прохладный ручей в жаркий полдень. А еще я испытала облегчение от того, что за мной все-таки пришли, что Аарон не солгал мне. «Я выйду через 10 минут. Через 1!» Твердо произносит один из черных магов. Его лицо я почти не запоминаю, но его длинные серебристо-белые волосы, забранные в хвост, и золотая нашивка на левом плече бросаются в глаза. Потом узнаю, что это значит. Наверное, он какой-то приближенный к Виару маг, типа визиря? Ай, да и плевать. «Через 3. За 1 я физически не успею одеться». Хмурюсь я, старательно изображая безразличие. Мне кажется, это вызовет, если не уважение черных магов-конвоиров, то хотя бы вынудит их держать дистанцию. Беловолосый усмехается и кивает. Дверь закрывается. Я поспешно натягиваю персиковое платье. Я сама его изменила магией. Оно совсем не похоже на типовой церемониальный наряд, выданный мне неделю назад. Это наратом Академии. Помирать так с музыкой. Я переделала платье сегодня днем. Почему-то глупо надеясь встретить Аарона. В смысле, того моего знакомца из леса. Он же обещал. Хотела, чтобы он увидел меня красивой. Так что платье было нежно-персиковым и отливало то песочным, то золотым. А бельевой стиль корсажа чем-то напоминал сорочку, в которой Аарон выловил меня из болота. Алый пояс, под который я спрятала металлическую застежку с его плаща, буква А. Мое имя тоже начинается на А. Могла бы и украсить ею платье, ведь украшений у меня нет вообще никаких. Но отчего-то не стало. И вот я уже иду по коридору за трясущимся Этароном Гарольдом и его конвоирами, черными магами, шелестя умеренно пышной юбкой. Вскользь смотрю на свое отражение в зеркальной стене у входа в парадный зал. Я хороша. Мои медно-рыжие волосы сияют, как закатное солнце. Платье выглядит элегантным. Я нежной невинной девушкой, лишь слегка бледной. Но так даже ярче выделяются губы, от природы достаточно яркие. Косметики на мне нет. Она мне не нужна, ни магическая, ни обычная. Я, согласно инструкциям, которые я получила, через закрытую дверь, пока стремительно натягивала заготовленное платье. Виар не любит, чтобы женщина красилась. Я не знаю точно, чей насмешливый голос меня инструктировал, но почему-то решила, что это был визирь, черный маг с длинными бело-серебристыми волосами. Парадный зал ослепляет меня своим великолепием. Первое, что думаю, сколько артефактов заряжено на этот пышный банкет, который Виар все равно сочтет нищенским. А все прилегающие к Академии деревни потом, скорее всего, будут голодать. Возмущенно вздыхаю. «Белая леди!» Неожиданно церемонно кланяется мне визирь, мой недавний недружелюбный конвоир. «Виар Аарон ожидает! Следуйте за мной!» Отделяясь от Этарона Гарольда, ото всех местных чиновников и ученых, в лучших своих нарядах подобострастно, с застывшим рабским боголепием в глазах. Мерзких-мерзких. Они даже хуже черных магов, вдруг решаю я. Иду за визирем через зал. Все расступаются с почтительным полупоклоном. Вступаем с визирем в отдельное от парадной залы помещение. Личные покои Верховного Этарона. Замираю. В шоке, в ужасе. Жмурюсь и снова широко открываю глаза. Невозможно. Горло подкатывает тошнота. Голова начинает кружиться, а колени дрожать. Какая же я дура! Единственное, что могу думать, глядя, закусив губу на двух стоящих посреди готического кабинета мужчин. Верховный Этарон опустил голову и кивает, как провинившийся адепт. Его рот, неоднократно говоривший мне скабрезность, теперь почтительно выдает. «Конечно, владыка. Марта будет наказана, Виар Аарон. Она больше не покажется вам на глаза. И я нижайше приношу извинения, и сейчас здесь будет Алиса. Она, да вот же она, очень особенная девушка, ее дар. Разберусь». Холодно бросает Виар Аарон. Отворачивается от своего униженного собеседника. И, наконец, смотрит на меня. Свысока. Как покупатель, будущий хозяин на раритетную вещицу. Он не старый, как мне рассказывали. Точнее, он выглядит молодым. Черные волосы, черные глаза, жесткий рот. Сильное тело угадывается под парадным камзолом. Но я пугаюсь. Я цепенею намного сильнее, чем если бы он оказался страшным стариком с драконьими крыльями и когтистыми лапами, как на фресках, что я видела. Вместо черной чешуи и когтей — сильные мужские руки. Знаю, что они горячие. Знаю, какие они на ощупь. Ведь эти самые руки вытащили меня из болота, из захвата Зивера. И я пила с ним, смеялась над ним. Получается, над ним же самим и смеялась. Назвала страшилищем. Вот черт. Странно, что я еще жива. Если верить слухам о том, что Виар черных магов делает с теми, кто сказал ему неосторожное слово. «Белая леди», — Виар Аарон оценивающе оглядывает меня. «Алиса», — он тянет мое имя, шипит его, как иногда мой фамильяр Златко, когда зовет меня в ментальном поле. Я беспомощно хватаю ртом воздух. «Алиса», — цедит Верховный Этарон севшим голосом. «Приветствую Виара, как подобает! Простите ради изначальных сил, Виар!» «Заткнись уже!» — рявкает Аарон Верховному. «То есть заткнитесь, уважаемый Верховный Этарон! А вы, белая леди!» Аарон смотрит на меня все так же холодно и надменно. «Не пугайтесь так, Алиса! Не думали же вы, что я заставлю вас упасть передо мной на колени? Или думали?» Тем временем я уже почти собрала остатки сознания и попыталась взять себя в руки. Ладно, я дура. Я проболталась про то, что только было можно и нельзя самому поглотителю миров Виару Аарону. Я с ним пила, болтала, практически повисла на шее пару раз. А он просто играл со мной, как кот с мышью. Я и сама была рада обманываться. Ему почти ничего не пришлось делать. И я... Мне, наконец, удается начать говорить. Облизываю пересохшие губы. Виар подходит ко мне уже почти вплотную и странно смотрит на мои губы. Мне на мгновение кажется, что он хочет меня съесть, броситься как хищник на свою глупую добычу и оторвать кусок. Я приветствую вас, Виар. И я опускаюсь в очень глубоком ритуальном поклоне. Еще немного, и я действительно окажусь на коленях. Если Виар меня милостливо не остановит. Таков этикет. Об этом мне рассказал, да, собственно, сам Аарон. С шуткой-прибауткой и якобы насмешкой над традициями завоевателей. Теперь ясно. Он раздавал мне инструкции вполне всерьез. Обжигающее касание мужских пальцев до моей щеки. Молниеносное. Чтобы подняла взгляд. Он жестом показывает, что хватит. Могу ниже не опускаться. Не вставать на колени перед победителем. И Аарон отступает. А я выпрямляюсь и облегченно выдыхаю. Ну хотя бы одна девчонка у вас обучена. Как вести себя со своим Виаром? Живи пока, Верховный Тарон. И поди вон отсюда. Развлекаю моих людей в банкетном зале. Если это позорище, можно так назвать. А вы, белая леди, смотри на меня, когда я с тобой говорю, Алиса. Это звучит жестоко. И я с горечью и дрожью остро вспоминаю, что передо мной не тот отличный парень из магического леса. Что отличного парня вообще не существует. Почему-то от этого очень больно. Обидно, унизительно. Может, даже более унизительно, чем стоять перед Виаром на коленях. Тут хотя бы нет лжи. Я уставилась в лицо Виара. На самом деле, в моей попытке отвести взгляд нет ни уважения. Мне просто горько искать и не находить того другого человека. Только и всего. Но поглотитель миров истолковал это как неподчинение. Что ж, если так, очень скоро я об этом пожалею. Простите, Виар, я забылась. Это от волнения. Алик, выйди. Обращается Виар к своему воину. Алик. Вот как зовут жуткого визиря с серебряными волосами. Верховный Этарон уже покинул кабинет, теперь выходит и Алик. Мы с Виаром Аароном, покорителем моей родины Элидар, тираном и завоевателем, остаемся наедине. Аарон. За стеной адепты света, белые маги, тщательно изображают, что не было никакой войны. Музыка, еда, алмазные звезды, парящие под сводами потолка банкетного зала. Все фальшивое, как и сами белые маги. Еда, восстановленная из субстрата при помощи магии. Музыканты фальшивят. У них дрожат пальцы, соскальзывают со струн. Слышу каждую неверную ноту, скрытую простейшей магией подобия. Все в этом покоренном Элидаре и в белом стане фальшь. Как мне порой кажется, за единственным исключением. Алиса, которая трясется как мышонок. Искренняя порывистая девочка. Девушка. Такая аппетитная. Алиса пахнет маняще. Персиком, росой, какими-то пряными цветами. Еле ощутимо. Но у меня уже плывет рассудок. Это то самое воздействие белых, о котором она мне опрометчиво разболтала? По сути, это государственная измена со стороны Этроната Академии. А значит, и всего этого региона. Да. По-хорошему. Оставить здесь только выжженную голую землю. Призвать боевую ипостась и все будет кончено для всех. И для Алисы, которая так отчаянно цепляется за жизнь. Меня всю жизнь спасали звуки и запахи. Я их слышу детально, подробно. Алису, скорее всего, спасает ее скорость. Она бегает феноменально. Мои воины, лучшие боевые маги, проморгали ее в магическом лесу. Она подлетела ко мне. Покушение? Казалось бы, да. Но Алиса просто потащила меня из болота, в котором сокрыто хранилище артефактов, за руку, как тонущего щенка. И в глазах у нее стояли слезы страха. Меня часто боятся. Но она, кажется, боялась за меня. А вот это было мне в новинку. И я отозвал боевиков и велел им накрыться пологом невидимости за секунду до того, как они лишили бы Алису жизни. Впрочем, возможно, зря. Больно гладко все выходит. Может, никакая она не искренняя девочка? Быть может, таков замысел белых? Фантастически одаренная маленькая актриса. Рискует, ходит по краю, втирается в доверие и потом делает меня марионеткой. Каким способом, пока не знаю. Но ее якобы искренность, юность и чистые намерения должны бы меня подкупить. По крайней мере, верховный Этарон, тот еще трусливый мерзавец, но неплохой знаток душ, вполне мог расставить такую ловушку для меня. Сложную и ювелирно исполненную. Ведь только в такую и можно поймать великого Виара черных магов и погладителя миров. Меня. Но все-таки есть шанс. Призрачный шанс, что Алиса была в лесу случайно. Что это все череда совпадений. Почему-то отчаянно хочется в это верить. Меня наводит на эту мысль воспоминание. Я слышал запах ее крови. Она творила ритуал у священного дерева. Ритуал из запрещенных среди белых магов. Такое Этеронат бы не одобрил. Ни при каких обстоятельствах. Массовые убийства ради светлых идеалов? Сколько угодно. Обнулить девчонку, сделав магической батарейкой для целого края? Без проблем. Но магия на крови, даже на одной капельке, словом, истинные белые, редкостные ретрограды и трусы. Мне было интересно, что такое Алиса? Маленький хитрый мышонок, вступивший в очень опасную игру. Безопаснее всего для меня и моей власти было бы сломать ее нежную шейку. Но она так прекрасно пахнет. Так что, если я сначала развлекусь, а потом вытяну из нее правду? А потом... Ну что ж, отпущу ее в безвременье. Заберу ее жизнь намного более милостливым способом, нежели это сделал бы Этеронат. Если Верховный Этарон Академии думал, что я не замечу вскользь брошенных на эту девушку сальных взглядов, он ошибся. Пожалуй, я вырву ему глаза. А если узнаю, что он ее трогал, еще и руки оторву. Да, пусть ей осталось жить недолго, и, скорее всего, она права в своих опасениях. Виар Черных отнимет ее жизнь. Но я дам ей доиграть роль. Ведь она чертовски талантлива и красива. И действительно невинна. Я это чувствую. Конечно, я могу взять любую девственницу, ни одна семья на покоренных территориях мне не откажет и даже почтет за честь. Но мне уже интересна она. Алиса, удиви меня, Алиса. Ведь ты будешь жить ровно столько, сколько мне будет с тобой интересно. Удиви меня, Алиса. Произношу вслух, мягко и вкрадчиво. Слежу за ее реакцией. За тем, как вздымается ее грудь в декольте платья персикового. Этот цвет будто усиливает ее естественный сладкий запах. Меня ведет. Я резко приближаюсь, привлекаю ее к себе, вдавливаю в грудь. Меня возбуждает это теплое давление. Она такая маленькая, у меня на груди. Как я не сорвался в лесу за целый день? О, это было непросто. Пришлось даже незаметно глотнуть настойки боревых ягод. Но теперь я не скрываюсь. Я хозяин положения. Я ее хозяин. Алиса. Едва дышу, когда Виар внезапно прижимает меня к себе. Вдавливает в запах хвои, меда и мяты. В его запах. Тень которого хранит отданный мне плащ. Но Виар Аарон также резко меня отпускает и делает шаг назад. «Неожиданно!» — вдруг выдыхаю я. Без поклона, без «простите, извините, великий Виар», как если бы тот отличный парень, который спас меня в лесу, все-таки был здесь. Аарон внимательно заглядывает мне в глаза. «Я люблю удивлять, Алиса. И тебе тоже предстоит меня удивить. Приятно удивить. Он имеет в виду ночь, которую я должна с ним провести, или что? Я же в этом ничего не понимаю. У меня не было мужчин. Как я его удивлю?» Я задумчиво делаю несколько шагов к стене и опускаюсь на резной диван. Аарон не выказывает недовольства моей вольностью и просто садится рядом, заинтересованно смотрит. Чего он ждет? Я в этом не разбираюсь. Выдаю очень аккуратно и нервничаю, поэтому уже раз 10 нарушила этикет. Но когда мы наедине, Аарон игнорирует мое неуставное поведение. Я не умею. В чем не разбираешься? Ну, пытаюсь сформулировать. Но слова испуганными птицами разлетаются по закоулкам памяти. Даже самые обычные. Так что неуверенно продолжаю. Ну, не разбираюсь в половых сношениях. Аарон смотрит на меня удивленно мгновение. Потом запрокидывает голову и начинает хохотать. Он смеется, пока у него не выступают слезы на глазах. Смеется, как тот парень в лесу, который выглядел так же. Почти так же. Я молчу, опустив взгляд на свои руки. Чувствую, как щеки наливаются румянцем. «Изначальная тьма, Алиса, нельзя же так сразу!» Он смахивает выступившие слезы. «Я имел в виду не это, но то, что ты сказала, очень интересно. Этот вопрос мы тоже обсудим. Что ж, удивить меня тебе удалось. Пойдем». Он поднимается с диванчика и подает мне руку. Я вкладываю свои пальцы в его горячую ладонь в ответ. Еще полчаса надо побыть на приеме. Потом пойдем в купальню в каменном крыле. Ты же знаешь, где это? Знаю. Я тоже живу в каменном крыле. Тихо отвечаю я, двигаясь с Аароном рука об руку в направлении выхода. Отлично. Потом ты пойдешь в мою спальню. Сердце стучит быстрее, и в груди что-то обрывается. И я просто в ужасе. «Не трясись, мышонок!» Мыкает Аарон, очевидно, поняв, как мне страшно, и приближается. Его мятно-медовое дыхание обжигает мне кожу. Виар шепчет мне в самое ухо. «Там пообщаемся, без лишних глаз и ушей».